Эпилог. Год спустя. Виоле на 13-летие мы праздновали 2 дня. В субботу она встречалась в кафе с друзьями. Паша организовал для них шикарную программу с маскарадом и мини-концертом. А в воскресенье мы решили отметить праздник еще раз в узком семейном кругу. Из Краснодара приехали Саша и Гоша, а также мои бабушка и дедушка. За последние полгода они по-настоящему прикипели к Виоле, а иначе и быть не могло. Наша девочка обладала врожденным даром располагать к себе людей. Еще мы пригласили к нам Марту Петровну и Аркадия Матвеевича. Они были в отпуске и только вернулись из свадебного путешествия. Да-да, Марта таки согласилась стать женой Аркадия. Но ломалась она долго. Ее внуки уже Аркадия Матвеевича дедом начали называть, а она все сомневалась в своем выборе. Сомневалась до тех пор, пока я не погадала ей на картах. Карты, конечно, сказали, что наш водитель – лучшая для Марты партия. Павел со своей стороны тоже внес вклад в счастье двух пожилых, но еще весьма бодрых сердец. Подкинул новоявленным супругам путевку в Италию. В качестве подарка для Виолы Марта Петровна и Аркадий Матвеевич перевезли оттуда шикарный новый мольберт. К 2 часам мы накрыли стол в саду и заказали в ресторане по соседству роскошное угощение. Паша не хотел, чтобы я стояла у плиты, да и у меня самой к этому душа не лежала. От сильных запахов теперь слегка подташнивало. Ах да, на 2-й день мы и Васю, лучшего друга Виолы, пригласили. Он так часто терся у нас дома, что уже казался членом семьи. Когда мальчишка заявился к нам, бабушка внимательно изучила его с головы до ног, а потом вдруг спросила: «Дорогой, а кто ты у нас по гороскопу?» «Не знаю», – пожал плечами Вася, а я неожиданно заметила, что он-то, оказывается, теперь выше меня на полголовы и, кажется, уже бреется. «А когда ты родился?» – не отстала от паренька бабуля. 7 декабря. Так, значит, ты у нас стрелец, а Виола — лев. Бабушка заглянула в какую-то потрёпанную книжицу, захваченную в сад, и буквально расцвела. Как же хорошо, просто отлично. Баб, они еще маленькие. Заворчала Сашка с пелёнок, недолюбливающая любые гороскопы. Не забиваем голову всякими глупостями. И тут в сад, наконец, выскочила именинница в моем подарке, в пышном платье изумительного кораллового цвета. Она остановилась в 2 шагах от стола и закружилась. Подол обновки надулся красивым ярким колоколом. «Ну, как вам?» — весело спросила Виола. «Очень красиво», — пробормотал Вася и покраснел до кончиков волос. Остальные его, конечно, дружно поддержали. Наша девочка рассмеялась, а потом повернулась ко мне. «Лидочка, спасибо. Мне это платье безумно нравится». Ее голос звенел искренней, почти волшебной радостью. «У меня для тебя, кстати, тоже есть подарок». «В честь чего?» «Просто так». Она беспечно пожала плечами и протянула мне небольшой розовый пакет. Я, конечно, тут же в него заглянула и ужасно растрогалась. В пакете лежала изящная рамка, украшенная стеклышками и осколками ракушек, которые мы с начала лета собирали с Виолой на пляже. «Какая же красота у тебя получилась! Невероятно!» У меня даже слов не хватало, чтобы выразить свой восторг. «Хоть сейчас на выставку! У тебя золотые руки, Виола, по-настоящему золотые!» Она зарделась, пролепетала. «Мне кажется, эта рамка подойдет к одной из ваших свадебных фотографий. Например, к той, где вы с папой дурачитесь у фонтана». Павел услышал наш разговор и закивал. «Точно, сейчас найду это фото». Уже через минуту он вернулся во двор с альбомом и стал торопливо его перелистывать. Я искоса посматривала на мужа и чувствовала, что сердце трепещет от счастья. Боже, Неужели я и правда замужем за этим красавчиком? До сих пор не могу в это поверить. Вот оно! Павел выцарапал из альбома самый удачный наш снимок и аккуратно вставил его в сделанную Виолой рамку. «По-моему, смотрится отлично!» Я кивнула и погладила краешек фото пальцами. «Кажется, только вчера мы с Пашей вышли из ЗАГСа, только вчера фотографировались на улице. Но со дня нашей свадьбы прошло уже 4 месяца. У нас, кстати, было необычное торжество, скромное. Я обошлась без платья, торта и букета. Павел отказался от костюма. Мы с ним вообще оделись одинаково. Светло-голубые джинсы, красные кеды и футболки со смешными надписями. На моей было написано «Я с ним», а на Пашиной «Я с ней». А еще Виола уговорила меня на короткую фату. «Ой, а можно я ненадолго завладею всеобщим вниманием?» — прервала мои воспоминания Саша. «Именинница, ты не обидишься?» «По правде говоря, у меня уже нет сил слушать поздравления», — призналась Виола. «Давайте просто так посидим, а? Посплетничаем, обсудим новости». Сашка кивнула. «Вот у меня как раз новость». «Неужели?» Бабушка подскочила на ноги, чуть не опрокинув стул. «Ты и Жора наконец решили пожениться?» «Баб, ну ты чего?» Сашка скривилась. «Нам еще рано жениться. Мы только недавно стали жить вместе». «А новость у меня совсем другая». Она обвела гордым взглядом всех присутствующих. «Я поступила в аспирантуру». «Что?» Бабушка рухнула обратно на стул и схватилась за сердце. «Аспирантура? Что ты там забыла в свои лучшие годы?» Она громко всхлипнула и повернулась к деду. «Андрюша, милый, плесни мне пустырника!» Тот словно ждал этой просьбы. Он выудил из кармана рубашки какой-то пузырек и накапал из него прямо бабуле вино. «Это что?» — шепотом спросила я. «Обычный чай!» — также шепотом ответил он. «Но ты не волнуйся, поможет лучше любого лекарства». «Не сомневаюсь». Мне с трудом удалось подавить улыбку. Из дома прибежал Чарли и устроился под столом. Я украдкой сбросила ему котлетку, а потом, как ни в чем не бывало, повернулась к Павлу. Муж крепко прижал меня к себе и вдруг с гордостью заявил. «А у Лиды тоже есть новость». Все лица обратились в мою сторону. Бабушка, уже успевшая опрокинуть бокальчик с лекарством, снова схватилась за сердце. «Господи, что еще? Ты тоже куда-то поступила?» «Нет, что ты, меня в науку не тянет», — заверила я. «Там же всякие цифры, бумажки, а мне хочется работать с людьми. Так что даже не уговаривайте, свои занятия в детском центре я ни на что не променяю». «А что же тогда у тебя за новость?» Бабуля напряглась еще больше. «Не томи». «Я беременна». За столом повисла пауза, и, конечно, все присутствующие стали внимательно оглядывать мою фигуру. «Да не видно пока ничего», — захихикала я. «Срок же еще маленький». Бабуля уронила руки на колени, на мгновение зажмурилась, а потом, как школьница, завизжала от радости. «Ура! Наконец-то! У меня скоро появится правнук или правнучка!» Дед тоже разволновался, спросил. «А уже известно, мальчик будет или девочка?» «Нет, еще нет», — ответила за меня Виола. «Заяц, а ты кого больше хочешь? Брата или сестренку?» — с интересом спросил у нее Гоша. «Мне все равно», — сказала она. «Главное, чтобы малыши родились здоровенькие». Все замерли. «Что?» — ошалело уточнил дед. «Малыши?» «Ага», — подтвердила я. «Представляете, у нас будет двойня». Гости наши еще больше расчувствовались и бросились на перегонки поздравлять меня и Павла. Даже неловко стало. Праздник у Виолы, а все внимание нам. Но наша девочка, как всегда, проявила деликатность. Она подсела ко мне и положила голову мне на плечо. Лид, ты знаешь, я давно хочу сказать тебе одну вещь. Какую? Спросила я, ласково пожимая ее руку. Я тебя люблю. Это было так неожиданно. Нет, мы, конечно, ладили, и Виола давно перестала злиться на меня за то, что я бесцеремонно влезла в ее семью, и все же между нами весь этот год сохранялась дистанция, легкий холодок. «Я тебя люблю, Лидочка», — еще раз повторила Виола. У меня защемило сердце, а еще я совершенно по-идиотски захлюпала носом. Павел бросился ко мне. «Милая, что случилось?» «Ничего, все нормально», — сквозь слезы улыбнулась я, а потом, крепко обняв Виолу, прошептала. «Я тоже очень сильно люблю тебя, заяц, и надеюсь, что мы всегда будем подругами». «И мы будем», — пообещала она. «Обязательно будем».